снова отпустила. Какое-то мгновение она внимательно смотрела на кобру, потом согнулась и тут же порывистыми движениями начала ее заглатывать. На минуту остановилась, подняла голову, осмотрелась, и, видимо, ей совсем не мешало, что половина змеи висит из ее клюва. Естествоиспытатель Жюль Веро так описал охоту птицы-секретаря. Чтобы застать змею врасплох, она мобилизует всю свою осторожность и приближается к ней как можно тише. Лишь только птица поднимет свой хохолок, начинается бой. Мощным прыжком она кидается на жертву и, нанеся сильный удар, вонзает в нее толстый коготь. Если первая атака окажется неудачной и змея поднимется для ответного наступления, птица-секретарь отскакивает, выжидает. С поднятой головой, подрагивающим языком и шипя, змея пытается напугать противника. Но ему возрастающая опасность как будто прибавляет смелости. Не переставая махать крыльями, птица нападает, снова и снова вонзая коготь в змею, нанося ей новые удары, и вскоре змея уже не в силах сопротивляться. Измотанная и измученная, она в конце концов падает на землю, и теперь птица с удвоенной энергией когтями переламывает ей позвоночник и молниеносно хватает за голову. Без дальнейших приготовлений птица-секретарь начинает пировать. В несколько минут она проглатывает почти двухметровую змею. Теперь она не спеша шествует к своей площадке, втягивает голову и проводит в таком положении несколько часов. Другой естествоиспытатель, Дрейсон, уверяет, что птица-секретарь охотится на лету. Она взмывает в небо, на высоте 50 метров останавливается, выслеживает добычу, опускается, бежит к ней, распустив крылья для защиты, и рубит клювом. Время от времени она поднимается в воздух, очевидно, когда коварство противника ей известно. Потом примерно с 6-метровой высоты падает на землю и вновь начинает свое наступление до полной победы. Путешественник Хеглин видел, как птица-секретарь одним ударом мощного когтя разорвала степную черепаху. О птице-секретаре рассказывается много всяких историй. Старые источники свидетельствуют, что она с крупными змеями поднимается высоко в небо и оттуда бросает их на землю, чтобы они разбились. Никогда ничего подобного я не видел, и этого мне не подтвердили специалисты и знатоки африканской природы. Я убежден, что птица-секретарь не способна подняться с большой, да еще и живой змеей, потому что ей самой, чтобы взлететь без груза, нужен хороший разбег. Крупная змея мешала бы. Еще утверждалось, что прежде чем съесть ядовитую змею, она вырывает у нее ядовитые зубы. В ходе моих личных наблюдений я дважды заставал эту птицу в момент, когда она заглатывала змей. Это были агрессивная гадюка и черношейная кобра. Их ядовитые зубы были неповрежденными. Отлов птицы-секретаря довольно прост. Мы ловили ее с джипа, чаще в безветренную погоду, на больших открытых травянистых равнинах. При ветреной погоде после небольшого разбега птица довольно легко взлетает против ветра. При безветрии ей приходится бежать значительно дольше, и это ее утомляет. Поэтому мы сначала медленно ехали за птицей, а когда она начинала убегать, прибавляли скорость и давали ей возможность бежать как можно дольше. Если она взлетала, мы замедляли движение. После непродолжительного полета птица садилась на землю. В этот момент мы снова увеличивали скорость, и ей опять приходилось бежать, прежде чем подняться в воздух. Птица может подниматься 4, самое большее 6 раз. После этого она уже настолько утомлена, что у нее нет сил взлететь, и она только бежит перед джипом. Тогда мы ее быстро догоняем, еще на ходу выскакиваем из машины и хватаем за крылья. Придерживая птицу за обе ноги, я осторожно сажаю ее на колени и, как курицу, без всякого труда отвожу в лагерь. Голова у птицы-секретаря остается свободной, но она не сопротивляется и никого не пытается клюнуть. В лагере мы выпускали ее в небольшой вольер, а когда вольера не было, сажали в ящик, приготовленный для жирафов. Кормили два раза в день, мясом, нарезанным полосками толщиной в 2 пальца, давали кишки и желудки пойманных животных, мясные отходы с кухни. Жирафы. Рост 400-580 сантиметров, высота в холке 270-360 сантиметров, вес 400 тысячи килограммов. Все готово. Вездеход, шестиметровый бамбуковый шест с петлей из проволоки.